Глава 10. Сложно описать мое состояние, когда я увидела своего дракона. В первое мгновение бросилась к нему, но потом остановилась. Мы так нехорошо расстались, что теперь не представляла, как себя с ним вести. Под изумленными взглядами я села на пол и лишь успевала вытирать слезы, льющиеся рекой. Эмоции затопили меня и не сразу сообразила, что они не только мои. Коша был рад нашей встрече и тоже не знал, что ему делать. Правда, боялись мы разного. Я думала, что он обиделся на мои слова, сказанные в академии, а он полагал, что не прощу ему предательство. Впрочем, какое же это предательство? Помощь человеку, которого я люблю? Да, он сейчас с ним, и я понимала, что Коша оставит меня вновь, однако... «Иди ко мне», — прошептала, вытянув руки. Несколько секунд, и мой упитанный друг уже ластился как мог, облизывал длинным языком шею, терся хвостом и крепко цеплялся лапами за плечи. «Как же я скучала, Кошенька!» «Я сильнее, Хейли!» И было все равно, что в комнате мы не одни. Я плакала, утирала сопли и слезы, прижимала дракона к животу, не боясь его коротеньких шипов, и, откровенно говоря, до сих пор не верила, что вот же он рядом. «Оближу все!» — выдохнул он мне в ухо и приступил к своей то ли угрозе, то ли давнему желанию. Я смеялась и отбрыкивалась, когда мокрый язык щекотал кожу на шее или проходился скользкой дорожкой по щекам и подбородку. «Вот у кого нужно поучиться Райану!» — заявил Коша после того, как успокоился и уселся мне на колени, подставив пузико, чтобы я его почесала. «А то все фу да фу!» «Ты облизываешь Райана?» «Хейли, он же чистое пламя! Ох, и вот тут тоже почеши, не отлынивай!» Мой смех колокольчиком разлился по кухне. У меня богатое воображение, но все равно представить Кошу, облизывающего Райана, было трудно. Скорее, тот просто от него отмахнется, чем позволит прикоснуться к себе. «Хейли», — грустно позвал дракон, — «ты меня больше не любишь?» «Откуда такие мысли?» «Ты чесать перестала». Громовой хохот заглушил мой ответ. Я всего лишь отвлеклась, а старый интриган уже комедию с трагедией устроил. «Коша, как же мне тебя не хватало!» «Мы тоже соскучились! Хейли, не жадничай, дай погладить!» Я и опомниться не успела, как Элайза опустилась на колени и протянула руки к пузику Коши. «Я знаю, что тебе нравится», — заявила она и приступила к почесыванию. Коша откровенно млел и подрыгивал лапкой. Смотрелось так комично, что я опять прыснула. Слез уже не было, смех и радость теплом разливались в душе. «А мне можно?» «Нужно», — тут же отозвался старый интриган, подняв голову. Риван осторожно провел пальцами по шее дракона, а затем сцепился с Элайзой за право прикоснуться к животу. «Я вам не мешаю?» «Хейли, тебе же сказали не жадничать. Меня на всех хватит». На этот раз смеялся даже Асгар. Наконец мы разбрелись по комнатам, чтобы поспать. Матушка настояла, ведь у каждого на завтра было свое задание. Я молчала и не вмешивалась, понимая, что Софи специально выпроваживает всех из дома, чтобы Райан привел ее высочество. Элайза и Асакура получили задание пройтись по жителям деревни с целью знакомства. Пенни и Ривен должны отправиться в лес за листьями какого-то кустарника, необходимого для восстанавливающего отвара. И что-то мне подсказывало, что они их найдут не сразу. На самом деле мы все раскусили замысел Софи, но никто не стал перечить, потому что, скажи, матушка, правду, легче бы никому не стало, а я... До меня дошло, что для Райана наша помощь останется тайной. Дракон и демон играют в темную, и пока мне сложно понять, почему. «Ты забыла меня обнять!» — возмутился Коша, нагло забираясь мне под мышку. «Не забыла», — зевнула. «Это ты все никак не мог с местом определиться». «Конечно, ждал, что ты позовешь», — фыркнул страж. Обняла свое зубастое чудовище и все-таки не удержалась, спросила. «Как он, Коша?» «Лучше, чем думает. Хейли, не проси, я не стану о нем рассказывать». «Ты жесток». «Нет, так нужно, иначе он сломается». Дракон вздохнул. «Скажу только одно и надеюсь на твое благоразумие. Вы связаны, Хейли, и если ты позовешь, он придет. Позовешь так, словно находишься на краю гибели. Он услышит, а придя, не отпустит. Хейли, дай ему шанс выбраться из того кошмара, в котором он живет». Плакать не хотела, но слезы сами навернулись. «То есть он прав, и его чувства ложные, наведенные даром утратившего имя?» «Хейли», — укоризненно протянул Коша. «Ты поймешь все позже, еще не время». «Почему каждый раз ты отвечаешь, что время еще не пришло? Ты не боишься, что может стать поздно?» «Меня трясло от обиды. Я не настолько взбаломошная глупая девчонка, которая действует только на эмоциях. Смогу понять. Не обижай меня своим недоверием». «Я доверяю, Хейли, но правда причинит тебе боль». «А разве осталось что-то еще, что не причинит боль? Меня считают невестой Мэтта. Король прикрывается моим именем, собирая армию. Я не знаю, что происходит с друзьями, а мой любимый мужчина делает все, чтобы не быть со мной рядом. И если в случае с ним голос рассудка говорит мне подождать и не делать поспешных выводов, то в остальном, Коша, вырисовывается страшная картина». Дракон сопел, но молчал. «С кем мы ведем войну? Я отказываюсь верить, что Райан идет по пути безымянного бога. Он скорее убьет себя, чем принесет миру хаос и возжелает всех поработить». «Я покажу тебе». После долгого молчания, наконец, изрек дракон. «Я покажу тебе, как Райан пробудил свою силу. Но у меня будет условие, Хейли». «Какое?» «Ты не станешь спрашивать меня о чувствах Райана. Никогда». «Хорошо». Стоило ли соглашаться, не знаю, но сейчас хотелось получить хоть какое-то знание о том, как противостоять беде, обрушившейся на наши головы, понять, кто ведет свою игру и кто является врагом. Я не успела как-то подготовиться, когда вдруг ощутила, что меня больше нет в комнате. Коша вернул меня в субпространство, как тогда, когда мы налаживали связь между нами, а он демонстрировал историю Хеллы и Эльхора. «Коша, это Райан? Это он привязан?» Я судорожно вздохнула и зажала рот рукой, потому что Белла проткнула грудь кинжалом. «Богиня, они...» Меня мутило от действий принцессы Четвертого Королевства. Зажмурилась, когда кубок поднесли к губам Райана и не смогла сдержать рвотных позывов. Этого не могло быть на самом деле. Не могла моя мать сотворить такое с дочерью и с собой. Она слишком себя любит. Да и дочь Лиана, и Найдель. Как она могла оказаться здесь, если Хелена и Макс... «Хейли, это случилось на самом деле. Смотри, иначе я прекращу показывать». «Богиня, мой любимый захлебывался чужой кровью, кричал о спасении ребенка, молил о пощаде, взамен обещая быть послушным и сделать все, что от него потребуют, да только тщетно. И пусть я видела Айна, но прекрасно сознавала, кто под его личиной. Мужественный, благородный принц предстал передо мной в ином свете. Не сказать, что сломленный, но уже и не сильный». Сердце защемило от боли и жалости. Что они сотворили с ним? «Смотри!» — жестко бросил Коша. Райана погребло пламя. Не было видно ни лица, ни тела, только столб огня. Беспощадный, ревущий, да только не обжигающий. Не уверена, что сунь я в него руку, осталась бы невредимой. А вот Райану он не причинял вреда. Там внутри что-то происходило, что-то недоступное нашему глазу. «Он получает часть памяти Эльхора, видит первую встречу с Велиаром. Смотри на демона, что рядом, и скалится». Демон действительно скалился, жутко, довольно, словно осуществилось то, к чему он долго шел. На самом деле так оно и было. Они ведь заставили Райана плясать под их дудку. Тот получил силу бога, но для чего? Сколько бы я ни смотрела на страшную морду, в которую будто врезалось старческое лицо, мне не хватало слов, чтобы описать эту жуткую сущность, и что-то не давало взгляд от него отвести. Демон привлекал своей уродливостью и, наверное, силой. «Каждый день он атакует сознание Райана, показывает жертвоприношения и молитвы жрецов. Каждый день Райан борется с Велиаром. Просто поверь мне, твое нахождение рядом сломает его. Он утратит бдительность и обязательно оступится». «Почему демон обладает такой силой? Что в нем особенного?» Я гнала от себя думы о Райане. Больно было только от одной мысли, что из-за игр проклятого существа наши чувства друг к другу могут оказаться ненастоящими. «Я не могу ответить на этот вопрос», — вздохнул Коша. «И на этом закончим. Тебе нужно поспать». Легкое головокружение заставило зажмуриться, а, открыв глаза, обнаружила себя на кровати. Спорить с драконом не представлялось возможным. Придвинула старого интригана поближе и постаралась заснуть, что удалось на удивление легко. Матушка приходила утром и пыталась меня разбудить, но мне снился Райан, и там во сне мы были вместе, а потому я отчаянно сопротивлялась побудке. Могу я хоть во сне исполнить свое желание? В конце концов, меня оставили в покое, и я смогла полностью погрузиться в свои мечты. Райан Валруа. «Ты же знаешь, что не должен здесь находиться!» «Дрейк, я и без тебя разберусь, что мне можно и чего нельзя». «Не боишься, что она проснется?» «После вмешательства Софи?» Я фыркнул и присел на кровать, где спала Хейли. «Она не проснется». Дракон закатил глаза, но я уже не обращал на него внимания. Хейли улыбалась во сне так сладко, что во мне взыграла ревность. Что или кто ей снится, что она такая счастливая? «Ты!» «Что?» «Ей снишься ты!» — фыркнул Коша. «А теперь будь добр, возвращайся к Софи, я сейчас подойду». Он был прав. Пока Софи приводит в чувство Риэллу, которую мне пришлось украсть из дворца, я вместо обсуждения дальнейших планов пробрался в спальню к леди. Недостойное лорда поведение, но почувствовав ее в доме, я не смог отказать себе в том, чтобы просто увидеть девушку. Так хотелось дотронуться до нее, ощутить тепло ее кожи. Чертова сила! «Райан!» — рыкнул Коша и моментально оказался между мной и Хейли. «Не прикасайся!» Я одернул руку и с трудом подавил эмоции и рвущуюся на волю магию. Он прав. Демон, все побери, он прав! Последний раз, взглянув на безмятежное лицо Хейли, вышел из комнаты. Ноги привели меня к Софи. Я даже не напрягался, чтобы выяснить, в какой из комнат небольшого дома она находится. «Издеваешься над собой», — покачала головой старушка. «Метлы на тебя нет». «Зато есть кое-что посущественнее». «Ты даже не догадываешься, насколько сейчас неправ». «Серьезно? Что ваша метелка по сравнению с той болью, которая терзает меня ежедневно?» «У твоей боли нет элемента неожиданности», — мрачно заключила Софи. «Ты поглощен страданиями как своими, так и чужими, и все никак не можешь абстрагироваться». На ум пришло воспоминание, которое мне показал Асгар, как леди Элвер неожиданно для себя получила метелкой по лицу. Да, подобное точно невозможно предугадать. «Ты многое не видишь, потонув в том, что второстепенно. Отбрось эти чувства в сторону и смотри на то, что действительно важно». «Отбросить чувства?» — криво усмехнулся. «Даже чувства к Хейли?» «С этого и стоит начинать». Госпожа Ротовская отошла от постели Риэллы. «Во что ты веришь, Райан? Если ты изначально согласен с тем, что твоя любовь — результат наведенной магии, то лучше не подходи к моей девочке, потому что то, что ты испытываешь сейчас, покажется тебе блаженством». На доли секунды я растерялся. Первой мыслью была абсурдность угрозы. Что могла мне сделать синяя волчица, которая к тому же скоро отдаст свою магию Элдрону? Ее бравада была сродни тявканью подзаборной шавки на вышедшего из леса матерого волка. И сразу устыдился своих мыслей. Софи приняла Хейли как родную дочь. В ней говорит мать, и я не имею права причинить боль. А потом вспомнил о днях, проведенных с Хейли во дворце. Помнится, я показывал ей разницу между наведенной любовью и истинными чувствами. А что в итоге? Оказался в ситуации, когда сам не могу ответить на вопрос, люблю ли леди Сизери или испытываю страсть, насланную кровью Эвелиаром. «Достаточно. У нас не так много времени». Дрейк появился вовремя, не дал мне распалить госпожу Ротовскую еще больше, да и совершить ошибку. «Если его высочество готов, я к вашим услугам». Заявила Софи и так посмотрела на меня, что сомнений не оставалось. Она не даст Хейли оступиться и поддаться моим чарам, если я вздумаю присвоить девушку себе. И самое жуткое то, что мне совершенно не хотелось смеяться над подобной перспективой. Я не знал, на что могу быть способен. Вдруг, как и Элнер Кровавый, захочу сделать Хейли пленницей собственной страсти. «Я в вашем распоряжении». Сложный ритуал, который Асгар и Дрейк когда-то провели для меня, чтобы я смог находиться в Академии под личиной Айна, повторился. Только на этот раз процесс контролировала госпожа Софи. И болезненная перестройка, которой не было при первом разе, прошла не так мучительно, как я предполагал. Одно дело, когда тебя погружают в память студента, натягивая на твое тело словно новую кожу внешность паренька, и совершенно другое, когда из мужчины ты становишься девушкой. Но госпожа Ротовская не просто перетягивала мою боль на себя, она шептала заговоры, не давая мне отторгнуть новую личину. Это происходило рефлекторно. Умом понимал, что это необходимость, а тело сопротивлялось. «Благодарю», — прошептал я, не узнав своего голоса. «Дурак. Он больше и не принадлежал мне. Нашел чему удивляться. Меня мутило, перед глазами плясали цветные круги, но я знал, что скоро это пройдет. Не обращая внимания на притихших помощников, сел на пол, опустил голову и приступил к дыхательной гимнастике». Медленный вдох и выдох. Отбросить все мысли и дышать. Еще один вдох, задержать дыхание и выдохнуть. Все будет хорошо. Забавно, но моя магия недоверчиво щупала новую личину, будто задавалась вопросом, откуда женское тело, если внутри есть второе, мужское. Правда, после того, как дар вырвался наружу, желая уничтожить работу Асгара и Дрейка, смеяться я перестал. «Что происходит?» — насторожилась София. «Сила отторгает женскую личину». Дрейк всегда все понимал. «Райан, вспомни о ритуале», — потребовал Асгар. «На что я лишь огрызнулся? О каком именно ритуале речь?» «Получение огня Эльхора». Мне не нужно было вспоминать. Я никогда не забывал. Смерть младенца была самым болезненным событием в той череде сумасшествия. «Уже лучше. Подави огонь и запомни свои ощущения». Дракон был прав. Борьба внутри меня стихла. Но почему так противится сила? Может ли быть, что ей нужен именно мужчина? «Райан, не думай об этом!» — скомандовал Дрейк. «Понял?» — широко улыбнулся. «Кажется, у меня появилась зацепка». «Поняла», — поправила Софи. «И не Райан, а принцесса Риэлла. Пора тебя, девочка, переодеть. Кошенька, сколько времени у нас на обучение?» «Его нет», — отрезал я. «Я должен немедленно». «В таком виде?» — госпожа Ротовская заломила бровь. «Девочка моя, да с твоими мужицкими повадками ни один придворный не признает в тебе утонченную принцессу. И если все изменить я не смогу, то над походкой и жестами мы поработаем». «Боюсь, что часа будет мало, София», — протянул Коша. «Но азы дать можно». И начался мой персональный кошмар. Я и до этого считал, что множество завязок на женском белье и платье — лишняя обуза. А сейчас в этом убедился на собственной шкуре. Впрочем, это не самое страшное. Туфли на тоненьких шпильках — вот что истинный ужас. В итоге Софи примирилась с тем, что я не смогу их носить, и Асгар был отправлен на поиски туфелек без каблуков. Из меня не получилась девушка, лишь ее пародия, имитация. Но я надеялся, что сумею продержаться до даты назначенной свадьбы, а там, милостью богини, меня заменит настоящая Риэлла и настоящий Элдран вместо ряженого принца. «Богиня с тобой, Райан!» Софи неожиданно крепко обняла меня. «Береги себя и не ищи подвоха там, где его нет». «Спасибо, госпожа Ротовская. После всего, что между нами было, можно и не фамильярничать, девочка», — рассмеялась добрая женщина. «Все, тебе пора. Асгар!» «Понятно. Софи не любит, да и не умеет прощаться. Точно так же, как и я. Подарив улыбку, позволил демону перенести меня во дворец. Я практически опоздал к завтраку. В запасе было не больше получаса. Морок, который заранее оставил для служанок, истаял при моем появлении. Хорошо, хоть находился он в ванной. Платье, в которое успели обрядить принцессу, мягко осело на пол. Я едва успел его подхватить и мысленно застонал. Предстояло переодеться, чтобы не вызвать ненужного удивления и ажиотажа. Кто бы мог подумать, что Асгар справится с ролью камеристки, и у него вполне неплохо получилось. «Великолепная принцесса!» — заржал Асгар, за что тут же получил от меня по рогам. «Это мы только с виду хрупкие принцессы», — высоким голосом возвестил я. «Смотри мне, договоришься». «Ваше высочество». В дверь осторожно постучали. «Вам не требуется помощь?» Вместо ответа я вышел из ванной комнаты. «Ваша прическа», — всплеснула ручками одна из служанок и тут же осеклась. «Приступайте». Прошел к пуфику и зеркалу, позволяя женским рукам коснуться моих волос. Как хорошо, что у Риэллы в камеристках магия. Не было пыток расческами и щипцами. Бытовая магия решала многое. «Принцесса Риэлла, его высочество Элдран ожидает вас». А вот и сопровождающий. Сейчас-то мы и выясним, кто такой наглый скрывается под личиной моего брата. «Ваше высочество, вы прекрасны». Лжепринц ухватился за мою руку, едва удержал на лице улыбку, так хотелось скривиться и отдернуть свою конечность от слюнявого рта. «Какие ужасные манеры!» «Я так сильно соскучился по вас!» — выдохнул он и выпрямился. «За одну ночь?» «Она показалась мне бесконечной». «Что же с вами станет, когда начнется предсвадебная неделя?» «Только мысль о том, что она закончится нашей свадьбой, не даст мне умереть». Самозванец переменился в лице. «Моя дорогая, вы наконец-то согласились с тем, что бракосочетание не нужно откладывать?» Ничего сказать я не успел. Мужчина, окрыленный легкой победой, затараторил. «Я понимаю, как вам важно видеть моего брата, но дела государственной важности не позволяют ему присутствовать на нашей свадьбе. Простите ему это, ваше высочество, он обязательно выразит свое восхищение позже». «Его высочество Райан спас меня, в то время как вы забыли о своей возлюбленной». Ядовито парировал я. Молчание золота, особенно учитывая ситуацию настоящего Элдрона, но промолчать не смог. Всего 10 минут в обществе лжепринца, и мне уже хочется вырвать ему язык. «Отец, черт тебя побери! Ты что, не мог подобрать другого на роль Элдрона? Он же на него ни капли не похож!» «Моего ледяного братца любовь не изменит. На людях он никогда не станет вести себя подобно эмоциональной навозной куче». Отвернулся, чтобы скрыть отвращение. Он ничего не заметил. «Мне так жаль, моя дорогая, что вашим героем был мой брат. Но мы уже столько раз это обсуждали». Мужчина даром времени не терял. Подставил локоть и повел в столовую. Он ловко сменил тему, не заостряя внимания на том, что мы уже столько раз обсуждали. Жаль, я бы послушал версию отца. За путь, что мы прошли по коридорам, я выслушал о себе много нового. К примеру, у меня лучезарные глаза, которые таят в себе загадку любви. Эта любовь открылась нам двоим, доверилась нашим рукам и, что самое главное, теперь моя очередь верить в себя избраннику моей любви. «О, как он завернул! Бедная Риэлла! Полагаю, она эту ересь была вынуждена слушать постоянно». Я отбивался как мог, желая заткнуть его рот кулаком, но держался. «Богиня, если большинство мужчин именно так докучают леди, то смилуйся и подари им немоту». Выводы делать не торопился, однако понял, что Риэлла всеми силами старалась отказаться от церемонии. Осторожно, чтобы не дать предлога своему огню воспылать, пытался пробиться в личину самозванца. Не сразу, но у меня получилось. Да только тип этот был мне незнаком. Я видел его впервые, и это мне очень не понравилось. Что ж ты за пряник такой, сладкий и липкий, как патока, и приторный до невозможности? За всеми размышлениями я машинально приветствовал короля и собравшихся в столовой аристократов. Судя по всему, мы опоздали, правда, сожалений по этому поводу не было. Меня куда сильнее интересовало, где моя мать. В столовой было немноголюдно. Представители рода Арлгай, Себастьян с новообретенными сестрами, Леон, которому вернули статус советника короля, его молодая жена, а по совместительству племянница лорда Себастьяна, и, собственно, мы с Элдраном. «Ваше высочество, надеюсь, сегодня вам спалось лучше?» — спросил король спустя минут 20 неспешного принятия еды. «Больше кошмара не мучили?» И пусть вид у него был участливым, обманываться не стоило. Да и выходить из образа нельзя. Если Риэлле снились кошмары, за одну ночь они пройти не могут. И неважно, выдумала она это или действительно видит ужасные сны. Ведь обычно это реакция организма на проблемы, которые самостоятельно человек решить не может. «К сожалению, все без изменений», — скромно ответил я, опустив глаза. «Но сегодня я спала дольше обычного». «Рад это слышать. Постепенно ваш сон нормализуется». «На всю милость богини». Еще с полчаса я наблюдал за собравшимися, которые вели непринужденную беседу, отвечал на ничего не значащие вопросы и сдерживал гримасу отвращения, когда лже-Элдран смотрел на меня. И вновь возвращался к его личине, образу мужчины. Пытался вспомнить, видел ли его где-нибудь раньше, однако ответа не находил. Только потому, что я отвлекся, Элдран сумел увязаться мне в провожатые, и открытые намеки леди Арлгай остались без ответа. Интересно, зачем бывшая куртизанка решила уединиться с Риэллой? «Риэлла, только не говорите, что вы опять уйдете в свою комнату!» — протянул принц. — «Пожалуйста, давайте прогуляемся по саду. Такое чудесное утро». — «Утро действительно прекрасное», — не стал спорить. — «Но вы же слышали, я плохо спала ночью. Мне бы не хотелось в обед выглядеть уставшей и сонной». — «Тогда вы разрешите составить вам компанию?» В принципе, ничего плохого в его обществе в моих покоях не видел. Во-первых, мы будем в гостиной. Во-вторых, я смогу плотнее заняться его личиной и осторожно разузнать обстановку во дворце. В-третьих, выпровожу сразу, как только этот хлыщ мне надоест. «Конечно». В гостиной я потребовал принести чай. Пусть мы и завтракали, но для моего же спокойствия и здоровья лже-принца лучше, чтобы мои руки были заняты. «Риэлла, любимая». Когда служанки покинули нас, мужчина прытко уселся вплотную ко мне. «Поцелуй же меня, я так изнемог». Все, что я успел сделать, так это вскинуть руку, и вместо моих губ он встретился с подставленной чашкой, полной горячего чая. «Скромница моя!» Умилился он и ловко отобрал виновницу небольшого ожога у самой кромки его рта. «Повезло засранцу, лучше бы он ошпарился». «Тут никого нет, моя дорогая. Тебе не нужно стесняться». Так вот зачем он желал составить мне компанию. А я-то дурак. Решил, что он просто желает вылить на меня тонну кошмарных эпитетов и комплиментов. Где отец взял этого идиота? Ни один лорд не позволит себе такого поведения. А уж принц тем более, пусть даже леди его невеста. «Элдран, что вы себе позволяете?» Руки нахала скользили по моей спине, норовя пробраться под шнуровку лифа. «Я его убью! Я его просто убью!» «Любимая!» Хрипло выдохнул обманщик и опять потянулся к моим губам. Резко всплеснув руками, я все-таки ошпарил нахала чаем из так и не поставленной им на стол чашки. Правда, магии добавил градусов в напиток. Надеюсь, этот прохвост не догадается, что чай не может быть настолько горячим. «Я такая неловкая!» Буквально прорычал и потянулся к салфетке, а попутно столкнул на скрючившегося неудачника еще и чайничек. Пришла моя очередь наслаждаться, и пусть во мне все еще клокотал гнев, но его вопли стали воистину музыкой. «А как он улепетывал, прикрывая рукой причинное место? Что ж ты магией не воспользовался, водной? Принцу божества?» У самозванца не хватило ни сил, ни так-то извиниться. Он молнией выскочил в коридор, забыв, в каком свете может предстать перед слугами. Нет, отец совсем обезумел, если решил, что двор принял этого клоуна. И теперь вопрос. Они знают и одобряют или вынуждены молчать? «Риэлла, детка, как ты?» Не успел опомниться, как обманщика сменила мать Пенелопы, леди Илона. «Он ничего не успел?» — встревоженно спросила она. «Что же ты так неаккуратно? Еще и ушла с ним?» Женщина без лишних разговоров притянула меня к себе. «Все будет хорошо, милая. Все готово. Твои брат и сестра в безопасности. Сегодня мы отправим тебя к ним. Королева на нашей стороне».